Витя смотрит мимо, никого не замечает. Да кто дочь нашего начальника цеха? Кира. Кира. Кира Юрьевна Самарина, собственной персоной. Отчего ей тут понадобилось? Может быть, отца ищет. Смотри-ка, она у молота Алтунина остановилась. Добрый день! Я из бюро автоматизации и механизации. Мне поручили шефство над вашим отделением. Ну что ж, пожалуйста, шефствуйте, повелевайте. Что вы? Повелевать я не умею. Да и шефство мое это так, условно. Если честно, мне нужна ваша помощь. Какая помощь? Понимаете? Здесь трудно разговаривать. Отойдем в сторону. Я вас слушаю. Понимаете, у вас здесь самые тяжелые условия работы. Да. Ни один цех не идет ни в какое сравнение с кузнечным. Вот я и хочу услышать от вас, мастера свободной ковки, можно ли ее автоматизировать? Автоматизировать? Да, это было великолепно. Но вот как это сделать, а? Начальник нашего бюро, Шугаев, рекомендовал мне вас как самого крупного рационализатора. Да. Ну, вот я и решила посоветоваться с вами, узнать ваше мнение. Петр! С катерщиком! Ну, прервись на минуту! Подойди сюда! Так запамятовал ваш начальник. Рационализаторами у нас хоть пруд пруди. Вот, рекомендую. Петр Федорович Скатерщиков. Здрасте. Добрый день. Здрасте. Вот, насколько мне известно, мой друг как раз голову себе ломает над автоматизацией. Это уже интересно. А подробнее нельзя? А чего же можно? Кира Юрьевна, правильно я вас величаю? Правильно. Я слушаю вас. Угу. Так вот. Возьмите наш универсальный гидропресс. Видите, какой красавец. Махина, уйму денег стоит. Способен чудеса творить. Но до этого пока далеко. Понимаете, Кира Юрьевна, гидропресс рассчитан на такую быстроходность, которая даже самому опытному оператору не по плечу. Вот я и думаю, нельзя ли автоматизировать управление гидропрессом? Над этим стоит поработать. Стоит поломать голову. А вы к Шугаеву не обращались? Думаю, обратиться. Непременно сделайте это. Значит, вы считаете, что свободную ковку можно автоматизировать? Уверен. Скоро она будет автоматизирована. А вы, Алтунин, что скажете? Да я думаю, что на наш век свободной ковки хватит. Ну, скажем, надо выковать многоступенчатый вал для турбогенератора. Как вы его выкуете, а? Штамповкой? А почему бы и нет? Ну, видите ли, ну, в тяжелом машиностроении кузнецы чаще всего заняты штучным производством. Понимаете, если я кую вал, то это уникальный вал. Он существует в единственном экземпляре для определенного, может быть, тоже единственного в своем роде турбогенератора. Ну, и зачем же в таком случае создавать дорогостоящие штампы? И дело здесь даже не только в расходах. Но от меня требует высшего качества упаковки, чтобы этот самый вал во время работы не разлетелся на куски. Так что штамповки такой прочности не добьешься. Я понимаю. А можно я побуду здесь во время ковки? Мне необходимо это видеть. Ну, конечно, можно. Устраивайтесь вон за тот прозрачный экран. А то окалина хлопьями летит. Угу. Приходите, будем ждать! Послушай, Сергей, какая девушка, а? Я бы на такой женился, честное слово. Красивая и, видно, умная. Да? Угу. Она не пойдет за тебя. Она и за тебя тоже не пойдет. Хоть ты и получаешь по горячей сетке. Я жениться не собираюсь. Мне он сопромат пересдать нужно. А вот когда пересдам, то... Нет, друг мой Сергей Павлович, нет. Тут тебя и сопромат не спасет. Знаешь, какой ей нужен женишок? Хват! А тебя скромность заедает, сам посуди, ты рационализатор. Вроде бы стал выплывать на поверхность. Я уж обрадовался, пойдет, думаю, вверх, ну и меня. Дружка своего армейского за собой потянет. А ты как 200-тонный слиток, намертво полег на своем молоте. Ну а что я, по-твоему, должен был сделать? Как что? Уцепиться мертвой хваткой, выйти в руководителя крупного масштаба, придать себе общественный вес? Да, ну, чудак-человек. Ну, вес весу рознь. Гири на ногах, он тоже вес. Ну, а потом, из меня руководитель крупного масштаба, смешно. Да вот я и говорю, скромность тебя заедает. Да. Учти, девушки таких не любят. Да, слушай, Сергей, а как тебе моя идея насчет совмещенного управления молотом с манипулятором, а? Ну, а что? Идея добрая, но... Извините, извините, пожалуйста, я не помешала? Да что? Нисколько. Извините, Алтунин Андрей Дмитриевич Корзанов? Ну ладно, я пойду. Вы извините меня, Алтунин. Андрей Дмитриевич Корзанов просил напомнить, что вы давно у него не были в лаборатории. Спасибо. Да, давненько я не заглядывал к нему. Да знаете, занят, времени нет. Вот. Простите за любопытство. А чем вы занимаетесь в лаборатории? Да так, ну, помогаю Андрею Дмитриевичу по мелочам. Ну вот, у меня сложилось впечатление, что он очень заинтересован в вас. Да что, это мне у него в лаборатории интересно. Гамма-дефектоскопия, изотопы. Облучиться не боитесь? Представьте себе, нет. Да за 6 лет существования лаборатории, по-моему, еще никто не облучился. Ну, понятно. Ну что же, еще раз спасибо за беседу. Пожалуйста. Я сейчас встречусь с Корзановым. Что-нибудь передать ему? Передайте. Передайте же. На днях буду у него. Угу. Хорошо. Ну, до свидания. До свидания. Можно? А, заходите, заходите. Здравствуйте, Андрей Дмитриевич. Наконец-то. Нехорошо, Сергей Павлович. Присаживайтесь. Лаборатория обслуживает громадный завод. От нашей расторопности зависит качество продукции. А вас не было чуть ли не месяц. Ай-яй-яй-яй-яй. Занят был, Андрей Дмитриевич. Нехорошо. Ну, бригада срочный заказ выполняет в институте хвосты. Да я знаю. А потом, я ведь все-таки кузнец, а не сотрудник вашей лаборатории. А вот это вы бросьте. В лаборатории нужны очень умные и деятельные люди. Надеюсь, что вы принадлежите к их числу. И не заставляйте меня в этом усомниться. Техминимум сдали? Сдал. Вот документ. Перед вами слесарь по ремонту рентгеновских и гамм-аппаратов. Ну что ж, молодец. А теперь вы здесь полноправный хозяин и мой помощник. Так, не будем терять времени. Приступим к испытаниям. Подаю тележку. Система сработала. Да. Обратите внимание на эту кривую. Характер кривой резко меняется. Ну и что же это означает? Внутри слитка обнаружилась раковина или шлаковые включения. Точно. Поняли теперь, что такое наш новый гамма-дефектоскоп? Да. Классная штуковина. Еще бы. Дефекты изделия выявляют почти мгновенно, без снимка. Итак, мы с вами за час выполним почти недельную норму. Что за чертовщина? Что там, Андрей Дмитриевич? Почему не загораются сигнальные лампочки? Не понимаю. Ах ты, неприятная вещь. Источник застрял в верхнем положении. Не могу запрятать его в защитный кожух. Вот мне задача. Нет, ничего не выходит. Придется войти в камеру. Разрешите мне? Нет, нет. Только я сам. Разблокируйте дверь. Я сейчас сам все проверю. Ну что он так долго? Может произойти несчастье. Мы теряем время. Вы сюда зачем? Немедленно уходите отсюда. Нахватайте рентгенов. Ну-ка, секундочку. Ну, уходите. Я быстрее вас это все сделаю. Уходите. Ну? Все. Порядок. Спасибо, Сергей Павлович. Ну и все-таки не стоило вам рисковать. А вам? И все-таки я вынужден на месяц отстранить вас от испытаний. Счастливо, ребят, до свидания. Ну как вчера, да? Да. Да ничего. Да нет, не могу, поиграем в футбол. Ну, пропустите. Механически. Ха-ха, опять переиграете. Я уже не хожу за вас болеть. Эй, трамвай, давай скорее. Витёк, подержи. Устал, черт. Сергей Павлович, добрый вечер. Добрый вечер, Кира. А вы на автобус? Да... Не хотите прямиком в город? Конечно, с удовольствием. Редко мы с вами встречаемся после работы. Так задерживаться приходится. Вот сейчас с Корзановым новый прибор испытываем. Опять? Но вы же облучились. Да что, какое там облучение? Ерунда. Все в допустимых пределах. Карантин давно кончился. А я почему-то очень беспокоилась за вас. За меня? За вас с Корзановым. А, ну, да. Правда? Спасибо. Вы уж, пожалуйста, впредь будьте осторожны. Конечно, буду. Ой, дождик. Ой, надо же, а я зонтик забыла. Да. Пошли скорее. Прогулку он нам испортил. Может, забежим ко мне домой, а? Тут близко, переждем. Ой, дождь. Я вас чаем напою. Побежали? Ну, какой побежали. А вот моя берлога. Входите. За... Давайте ваш плащ. Промокла, да, ниточки. Вот так. Проходите. Спасибо. Ой, как у вас здесь уютно. Да. Правда, порядок идеальный. Ну, армия приучила. Садитесь в кресло. А плащ я ваш повешу просушить. Ой, какой дождик холодный. Да, поздняя осень. Я замерзла. Вот вам плед. Сейчас будет горячий чай. Спасибо, Сережа. Ой, плед какой мягкий. Ай, хорошо. Я музыку включу. У вас книг много. Можно посмотреть? Конечно. Ага. А вот и чай. Прошу вас. Спасибо. Вы, оказывается, умеете заваривать чай. Очень ароматный. Старался. Я заметила, вы все делаете основательно. Да? А это что, плохо? Наоборот. С вами все кажется устойчивым. Но, судя по вашей библиотеке, вы любите фантастику. Как это совместить? Очень просто. Я воспринимаю фантастику как логическую игру ума, как попытку прорвать завесу времени. Вот. Кира. Ну, а почему вы смеетесь? Ну, понимаете, я поймал себя на том, что изо всех сил стараюсь заинтересовать вас своей особой. Раньше за собой я такого не замечал. Ну что же, старайтесь. Да. Может, вам это удастся. Я слышал, вы помогаете скатерщику? Да. Я верю в его изобретение. И не я одна. Многие поддерживают. Да, новое изобретение – электросигнализатор скатерщика. Проблема автоматизации свободной ковки скоро будет решена. Вы чем-то недовольны? Да нет, что вы, я искренне рад. А вас что-нибудь смущает в проекте? Нет, я с проектом знаком поверхностно. А вы познакомьтесь поглубже. Нет, правда, Сережа, я вас очень прошу. Да, вы правы. Завтра же познакомлюсь. Ты что здесь делаешь, Алтунин? Твоя смена закончилась. Да вот, Юрий Михайлович, любуюсь. Молодец, скатерщик. Твой ученик. Молодец. Металл понимает. Ничего не скажешь, грамотная работа. Но я пошел к себе. С луновиком кое-что обсудить надо. Кончай работу, пошли в дух. О, привет, Сергей. Привет, Петро. А ты че тут? Да вот, решил посмотреть, как управляешься. А, ну и что скажешь? Порадовал. Порадовал, Петр Федорович, порадовал. А может, надумал ко мне в бригаду? Да нет, где уж мне. Такого и в голове не держу. Ага, зазорно, что твой бывший ученик командовать тобой станет, да? Да нет, нет, я не гордый. Если для пользы дела-то... Ведь не важно, кто тобой командует. Когда ученик командует, даже лестно. И моего труда частица вложена, а? Да, что-то ты, Сергей Павлович, темнишь. Не иначе какие-нибудь претензии ко мне есть. Нет, претензий нет. Ты знаешь, чем я вчера занимался? Читал твой проект, изучал его. Ах, вот оно что. Молодчина. Просто, убедительно. Глубокие знания электротехники, механики. Ну, мне тут до тебя далеко. Так целеустремленность? Я с самого начала решил стать изобретателем, ведь 3 курса института что-нибудь да значит. Да я вроде учусь, тоже 3 курса. Ну я же говорю, целеустремленности тебе не хватает. Да? Да, у тебя на первом месте срочная ковка, производственный план, общественно-воспитательная работа, а у меня учеба. Ну, я, конечно, понимаю, кто-то должен заниматься и планом, и общественно-воспитательной работой, но я не могу разбрасываться, время ценю. Да потом и нет у меня вкуса ко всем этим воспитательным экспериментам. Мало верю в их эффективность. Это почему же? Ну, ты только не обижайся. Вот ты твердишь, нужно проектировать в человеке будущее. Ну, не знаю, что уж ты там во мне проектировал. Наверное, хорошего кузнеца. Ну, хотя бы. А для меня этого мало, понимаешь? Да? Да. А вот сам в себе ты что запроектировал? Вечно стоять у арочного молота. Да ты же ведь за последние 5 лет не продвинулся ни на сантиметр. Жизнь школа, в которой все время нужно стремиться к переходу в следующий класс. Все правильно. Правильно. Но я все же за деловую неторопливость, за обстоятельность и за скромность, разумеется. Ну ладно. Твой проект хорошо составлен. Но вот что я хочу спросить. Ну? Мы с тобой кузнецы. Так кому как не нам знать, что удары и сотрясения во время работы молота вызовут саморазмыкание конечных контактов. И это приведет к остановке агрегата. Ты это учитываешь? Учитываю. Инженеры и консультанты тоже учитывают. Вот ты заладил одно. Свободную ковку автоматизировать нельзя, и все тут. А пока ты возился с салажатами в своей бригаде, выводил их в высший разряд. Прогресс не стоял на месте. Вот так-то. В общем, бывай, старичина. Смена кончилась, тороплюсь в институт. Извини. Будь здоров. Будь здоров. Ну все, счастливо. Пока, ребята. Пойдем ко мне. Да нет, я устала очень. Ну день завтра будет. Свет. Завтра, как всегда, у проходной, да? Кира! Кира, добрый вечер. Какая приятная неожиданность. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы ждете меня? Да нет, но... Ну, тогда я пошла. Всего доброго. Подождите, Кира, подождите. Подождите. Хотите правду, а? Хочу. Я вас ждал. Ждал, боялся пропустить. Вид у вас, Сережа, очень усталый. Надо бывать больше на воздухе. Да где там, Кира, ну? Опять срочный заказ? Ой, опять. Так вот, чтобы снять усталость, да, у меня есть один рецепт. Домой пешком. Согласен. Напрямик через рощу, а? Вот именно. Катерщиков говорил, что у вас есть кинокамера. Да, есть. А что вы снимаете? А все. Все, Кира. Вот природу, людей. Значит, я тоже смогу увидеть себя на экране. Так я сбегаю за камерой, а? Сбегать, Кира, сбегай за камерой. Нет. В другой раз. Да, Кира, с проектом я ознакомился. Так. Да. Ну и что вы скажете? Ну что, Петр большой молодец. Да, но, понимаете, я не верю в его контактный способ. Не верите? Да. Так, получается... Значит, все инженеры, консультанты, начальник бюро автоматизации, Шугаев, все ошибаются, да? Ну, не знаю. Вы загляните, загляните как-нибудь в экспериментальный цех. Вы посмотрите, как идет дело. Вот это я вам обещаю. Обязательно загляну. Обязательно. Где же мой ключ на 18? Оль, да. Установили? Заканчиваем сделать время. Без торопливости. Ну, ну давай. На. А, вот он, да. О, глядите, кто пожаловал. Алтуня. Да, вот. Привела. Здравствуйте. Сергей Павлович, наш нижайший. Сергей Павлович, на днях высказал мне кое-какие сомнения по нашему проекту. Сомнения? А, любопытно. Но выкладывай, чем пришел. Всеволод Ефремович, я не критику пришел наводить. Я пришел просто посмотреть, что у вас тут делается. И как находишь? Впечатляет. Впечатляет. Да. Все поставлено на широкую ногу. Ну, желаю удачи. Постой, постой. А сомнения-то в чем? Да не сомнения, а общие соображения, если хотите. Соображения? Тоже интересно. Ну, не верю я в контактный способ. Не веришь? Нет. И только-то. Эх, Сергей Павлович, мы ведь на математические расчеты опираемся. Можно согнуть железный прут любой толщины, а железная логика формул и расчетов несгибаема. Всеволод Ефремович, вот Алтунин только что говорил мне об осложнениях, которые не сможет учесть электросигнализатор. Ну, охлаждение упаковки, да? Появление трещин. Понял, все понял, все понял. Ну вот, Сергей Павлович, вот практика и покажет, появятся ли эти дополнительные осложнения. А может, они и не появятся, а? Что же теперь делать? Не проводить испытания? На каком основании, Сергей Павлович? На основании твоих сомнений. А ты уверен, Сергей Павлович, что у нас не было подобных сомнений? Вот появятся эти самые дополнительные осложнения, тогда и поищем, как их устранить с помощью той же самой автоматики. Будьте здоровы. Ну, Всеволод Ефремович. Ну вот, Сережа. В общем-то, мы не так уж плохо защищены от ваших сомнений. Что? Капитулируете? Да нет, ну нельзя же так сразу. Мгновенная капитуляция не в моем характере. Повозитесь со мной, Кирочка, перевоспитайте. А вы вступайте в нашу исследовательскую группу, сами перевоспитайтесь. А то спохватитесь, да поздно будет. Правильно я говорю, Петр Федорович? Да. Заниматься автоматизацией ковки никогда не поздно. На такое дело и трех жизней мало. Поразмыслить надо. Теоретически подковаться. Вот-вот, подковывайся, а нам надо делом заниматься. Давай-давай. Слышал, наверное, через пару месяцев завод новый спецзаказ получит на изготовление валов турбогенераторов. Так вот, этот заказ поручено выполнить моей бригаде. И тогда-то наш уникальный гидропресс раскроет все свои возможности. Да нет, все правильно. На моем арочном молоте упаковку из слитков 140 тонн не изготовишь. Вот. Зато гидропресс после автоматизации все сможет. Видишь, Сергей Павлович, кто смел, тот два съел. Слыхал такую пословицу? Осторожней чуть, пусть те, кто на большее не способен. Рядовые, так сказать. Ну, они, правда, тоже нужны. Да нет, я радуюсь твоим успехам. Радуюсь. Только давай договоримся вот о чем. Если тебе все же потребуется когда-нибудь помощь рядового, можешь рассчитывать на меня. Без рядовых ни одно сражение не выиграешь. Ну, спасибо. Пожалуйста. Да, но думаю, обойдемся своими силами. В общем, поживем, увидим. Вот именно. Время покажет. Всего доброго. Будь здоров. Сережа, подождите. Сережа. Сережа. Подождите, ну. Сережа, подождите. Не обижайтесь. Ну, вы не обиделись на меня? Да за что? Не обижайся, ладно? Я хотела как лучше. Кира, спасибо тебе. За что? Кира, да за все, Кира. Ты знаешь, когда мы долго не видимся, я скучаю. Привыкла, наверное, к тебе. Да. Кира, и я. А твой скатерщиков, он какой-то... А ты вот... Да, Кирочка, дорогая моя, кто прав, кто не прав, время покажет. Кира. Кирочка. Что делаешь, Кира? Спать ложусь. Кира, ни в коем случае! Выходи! Я звоню из автомата возле твоего дома, Кира. А что случилось? Кира, я соскучился, жуть! Но мы же сегодня виделись. Да что ты, это было 100 лет назад, Кира! Я ложусь спать. Кира, снег тает! Ты понимаешь, снег тает, весной запахло. Ты сумасшедший. Кира, я жду тебя. А если я не выйду? Кира, я не знаю, я простою под окном всю ночь, Кира. Ну и стой. Кира, подожди, Кира. Спокойной ночи. Кира. Кира! Кира! Ты посмотри, какая красота! Какая красота, Кира! Ты посмотри! Кира! Кира, я люблю тебя! А я тебя я не... тебя люблю. Я тебя не люблю. Ты ведешь себя безобразно. Да? Да, я могу рассердиться. Все равно, я тебя люблю. Я сейчас возьму тебя и поцелую. Кира. Кира. Антонин. Ой, у тебя провинциальные замашки. Кира, я тебя очень люблю. Ну, я пойду, ладно? Иди. До свидания. До завтра. До завтра. Счастливо. Ну, пока. Я люблю тебя, Кира! До завтра! До завтра!